Сюжет шестой. Страна победившего экзистенциализма. Николай Бердяев полагал, что русская мысль по преимуществу экзистенциальна. Не в плане принадлежности к конкретной традиции, а скорее по своему окрасу, умонастроению. Бердяев пишет об этом в книге «Русская идея». «Высшее сознание о человеке проходит у нас через раздвоение, через то, что Гегель называл несчастным сознанием. Гоголь – яркий пример несчастного сознания, но оно чувствуется и у Льва Толстого, и у Достоевского. Русская философия, развившаяся вне академических рамок, всегда была по своим темам и по своему подходу экзистенциальной. Философия, в свою очередь, наряду с искусством, является некоторым зеркалом духа, умонастроения, миросозерцания народа. Выходит, что нашей национальной идеей является экзистенциализм. Вдохновившись этим открытием, я решил обратиться за советом к нейросети и попросил ее нарисовать картинку по запросу «Русский экзистенциализм». Получилось постапокалиптическое изображение в духе сталкера. Небольшая церковь, одиноко стоящая посреди выжженного поля. Мне кажется, в этом нейросетевом образе хорошо схвачен дух русского экзистенциализма, явственное, обнажившееся присутствие Бога посреди тотальной пустоты. Соразмерность, рядоположность Бога и пустоты в русской мысли. У Джармуша есть фильм, который называется «Выживут только любовники». Мы могли бы переиначить «Выживут только православные». Даша Дугина называла это эсхатологическим оптимизмом. Что интересно, эсхатологический оптимизм в равной мере соответствует и православию, и экзистенциализму, несмотря на склонность последнего к нигилизму. Как сложилось, что экзистенциализм стал русской национальной идеей? Как он пришел в нашу философию еще до своего возникновения на Западе в 20 веке? Вернемся к тому, что мы обсуждали в первом сюжете. Русская философия – относительно молодой феномен. Если мы согласимся, что отправной ее точкой стали философические письма, то получается, что русская философия насчитывает чуть менее 200 лет. Младенческий возраст с точки зрения вечности, осмыслять которую призвана философия. Действительно, у России нет многовековой философской традиции, а значит, нет и устоявшихся цепочек дискуссий по самым разным философским проблемам. В сущности, русская философия только начинает говорить. Мы можем взять любого современного европейского философа, например, Агамбена, выявить его ключевые философские идеи и посмотреть, как они постепенно формировались через ученичество у Фуко, от Фуко мы пойдем к Ницше, от Ницше к Гегелю и так вплоть до Фалеса Милецкого. Через одного Агамбена разворачивается гигантская перспектива всей истории европейской философии. Строго говоря, подобную операцию мы можем провернуть и с русской мысли, рассмотрев ее как затянувшийся ответ на гегелевскую философию. Но это все равно не свидетельствует о присутствии у нас долгой традиции профессиональной философии. При этом Достоевский устами Мити Карамазова говорит, что каждый русский человек – философ. Просто философия русского человека не профессиональная, не кабинетная. Это жизненная позиция. Это склонность русского человека задавать предельные вопросы, не мириться с компромиссами, когда дело доходит до самого важного, сокровенного. Именно в такую установку русского мышления великолепно вписывается экзистенциализм. Русская философия никогда не оглядывается назад, потому что ей не на кого оглядываться, у нее нет предшественников. Мы привычны к тому, чтобы всегда начинать как бы с нуля, с чистого листа. Поэтому русский философ, ставя перед собой предельные вопросы, ответы на них ищет у себя же. Он мыслит себя как философского первопроходца. Так же поступает и философ-экзистенциалист. Экзистенциалист всегда философствует от своего бытия, своей реальности. Его не очень волнует, что говорили Платон, Ницше, Беркли, Юнг. Он может поглядывать в их сторону, но самым главным для него все равно остается «я». Бескрайнее русское пространство выносит нас к вопросу о предельности, неохватности, нерационализируемости, необъятности. Так русская география формирует русскую душу, и в русской душе рождаются безбрежные вопросы. И это тоже вторит русскому экзистенциализму. Экзистенциальное свойство русского пространства, его рифму с русской душой хорошо описал Дмитрий Лихачев. Помню в детстве русскую пляску на волжском пароходе компании «Кавказ и Меркурий». Плясал грузчик, звали их крючниками. Он плясал, выкидывая в разные стороны руки, ноги и в азарте сорвал с головы шапку, далеко кинув ее в столпившихся зрителей и кричал: «Порвусь, порвусь, ой, порвусь!» Он стремился занять своим телом как можно больше места. Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Русская лирическая протяжная песнь, какая в ней тоска по простору. Я хотел бы пояснить, что имел в виду Николай Бердяев, рассуждая о Гегеле и его несчастном сознании как о характерном моменте русского духа. Это понятие взято им, вероятно, из гегелевской феноменологии духа. Несчастное сознание, напротив того, есть трагическая судьба достоверности себя самого, долженствующей быть в себе и для себя. Оно есть сознание потери всей существенности в этой достоверности себя и потери именно этого знания о себе, потери субстанции, как и самости. Оно есть скорбь, которая выражается в жестоких словах, что Бог умер. Этот фрагмент поразителен. Напомню, что это 1801 год, то есть Гегель пишет о смерти Бога задолго до Ницше. Вообще говоря, «Бог умер» – не что иное, как цитата из протестантского гимна, поющегося на Страстной неделе. И именно оттуда берут эту формулу и Гегель, и Ницше. Так или иначе, смерть Бога для Гегеля есть необходимый этап становления и развития человеческого мышления, этап нашей интеллектуальной истории. Человек обязан пройти через мысль о смерти Бога, испытать чувство богооставленности, чтобы прийти к зрелости, отстоять право на самостоятельное мышление. Смерть Бога по Гегелю есть некоторый субъективный момент внутри нас самих, который мы должны пережить. Это не значит, что Бог больше не вернется. Он вернется, но в облачении философского абсолюта. Важно, что здесь не может быть самообмана. Мы не можем просто лукаво допустить, что Бог нас оставил, чтобы прийти к углублению наших с Ним отношений. Мы должны искренне верить в свою богооставленность, верить, быть может, даже сильнее, чем в присутствие Бога. Мы должны пережить Бога и Его смерть. В богооставленности человек начинает понимать себя как единственного. Им никто не управляет, он замкнут на самом себе. Только он несет ответственность за все происходящее вокруг. Все дозволено и одновременно все бессмысленно. Это страшное ощущение, выражающееся в скорби, чувстве потери. Его формулой и является фраза «Бог умер». Мы еще вернемся к идее смерти Бога, пока лишь зафиксируем, что она является необходимой предпосылкой экзистенциального умонастроения или несчастного сознания, как его назвал Гегель. Русское сознание несчастно. Это значит, что, опускаясь вниз, к несчастью, русская мысль на самом деле поднимается наверх, к Богу. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог», — сказал об этом русский поэт. Пускай эта вывернутая наизнанку перспектива станет первой осью нашего рассуждения о русском экзистенциализме. Добавим и другую ось. Русская мысль работает в оппозиции между трансцендентализмом и онтологизмом. Сама по себе она тяготеет к онтологизму, но, оппонируя трансцендентализму, способна перенять часть его положений. Но что это вообще за понятие? Трансцендентализм – это предположение, что та реальность, которую мы имеем, сформирована нашим разумом. Но разум не индивидуален, а универсален, то есть един для всех людей. Формально мы все обладаем одним и тем же сознанием, у всех оно устроено одинаково. Но содержание сознания заполняется каждым индивидуально, исходя из его собственного опыта. Так считал Кант. Мышление первично, мышление давлеет над реальностью и определяет ее структуру. Русская философия спорит с Кантом, обращаясь за помощью к античной философии, к Платону. Бытие первично, но не как эмпирическое, чувственное бытие того, что существует здесь и сейчас и воспринимается нашими органами чувств. Нет, эмпиризм есть форма трансцендентализма, так как то, что мы чувствуем, определяется тем, как мы мыслим. Бытие же первично как высшая реальность, таящаяся как за чувственными вещами, так и за нашим разумом. Это бытие есть платоновский мир идей, которые существуют в гораздо большей степени, чем существуют отдельно взятые вещи. Но и само многообразие мира идей сводится к высшей идее, благу, которое мы с высоты наших историко-философских знаний можем с известными оговорками отождествить с Богом или Абсолютом. Итак, для платонического по своему духу онтологизма бытие как высшая реальность первично по отношению к нашему сознанию. Сознание лишь отражает структуру этой высшей реальности, но через это отражение может менять реальность низшую, эмпирическую. Сознание в этом плане выступает в роли божественного гонца Гермеса, в античности выполнявшего роль связного между богами и людьми. Отчасти преодолеть дихотомию трансцендентализма и онтологизма стремился Гегель. Кант полагал, что формы мышления статичны и неизменны, меняется лишь содержание. Гегель открыл подвижность, историчность нашего разума. Мышление развивается из века в век, и это развитие и есть подлинная история человечества, а отнюдь не сцепка политических событий, под которыми мы обыкновенно понимаем историю. Но развитие мышления есть одновременно и развитие реальности. Исследуя свой разум, человечество постепенно открывает новые законы действительности и тем самым меняет саму действительность. Устранение темных пятен в нашей мысли влечет за собой и устранение темных пятен в самой жизни. В этом отношении мышление и реальность идут рука об руку. Их синтез и составляет ту одиссею духа, которую предпринимает Гегель. Что нам здесь может предложить экзистенциализм? На первый взгляд он близок к онтологизму, к признанию первичности реальности перед сознанием. Собственно, экзистенция с латинского можно перевести так же, как онтос с греческого – бытие. Но бытие экзистенциализма – это не бытие как таковое, а бытие вполне конкретное – бытие человека. Высшая реальность, как она мыслится в платонизме и вытекающем из него онтологизме, у экзистенциалистов переносится из мира идей в душу человека. Человек и есть высшая реальность. И даже не человек – это тоже слишком абстрактно, общо. Но человеческая личность. Я – высшая реальность. Из моего бытия, не из сознания, потому что тогда мы вновь переносимся в плоскость общего всем людям сознания, в универсализм. Из конкретной экзистенциальной ситуации, из моей жизненной действительности вытекает всякое мышление. В отечественной философии экзистенциализм представлен преимущественно двумя именами – Николаем Бердяевым, годы жизни 1874-1948, и Львом Шестовым, годы жизни с 1866 по 1938. С фамилией Шестова сложился интересный казус. Ударение в ней упорно ставят на первый слог. Но Аарон Штейнберг, близкий друг философа, в своих мемуарах явственно свидетельствует о том, что ударение в псевдониме философа, настоящая его фамилия Шварцман, стоит на втором слоге. Однажды к нему подошел незнакомый молодой человек и спросил: «Вы лично встречали Шестова?» Штейнберг сначала опешил, а потом все понял и ответил: «Вы имеете в виду Льва Шестова?» В 1938 году, желая почтить память скончавшегося друга, Бердяев пишет: «До последних дней жизни Льва Шестого у него было горение мысли, взволнованность и напряженность. Он явил победу духа над немощью тела». Они были очень близки, общались на протяжении всей жизни. Примерно в одно и то же время отбыли в эмиграцию, осели во Франции, продолжили общение, спорили, соглашались и не соглашались друг с другом. Наверное, это одна из самых ярких философских пар в истории русской мысли. Их взгляды то отражают друг друга, то диссонируют. И все же Бердяев более разносторонний и сложный философ. Шестов всегда говорил об одной и той же идее. Бердяев назвал его за это однодумом. Шестовская идея – идея беспочвенности, которую он обыгрывает на разные лады книга за книгой. В наследии Бердяева же присутствует огромное количество разноплановых мыслей и теорий, зачастую трудно друг с другом согласуемых. Бердяев не брезговал высказываться на насущные социальные и политические темы, но не боялся и самого философского хардкора – онтологии, гносеологии. Шестов всегда говорил только об одном – об абсурдной, ничем не сдерживаемой вере как начале всего, начале бытия. Прежде чем перейти к изложению философии Шестого, я бы хотел рассказать небольшую биографическую деталь, очень красноречивую. Будучи мальчиком 12 лет, Шестов был похищен членами некой подпольной организации анархистов. Заговорщики написали его отцу, крупному коммерсанту, требование выкупа, обозначив солидную сумму. Отец будущего философа ответил, что ничего платить не собирается, по-видимому, опасаясь, пускай невольного, но соучастия в финансировании политических радикалов. Прошло полгода. Внезапно Лёва Шварцман оказался у порога дома, голодный и изможденный. Не дождавшись своих денег, анархисты отпустили мальчика. Кто знает, что происходило с ним в плену. Сам философ не любил вспоминать об этом эпизоде своей жизни. Он дошел до нас благодаря воспоминаниям его дочери. Представьте себе на мгновение этот страшный детский опыт. Узнать, что отец тебя не выкупит, не спасет. Ведь кажется абсолютно естественным, что родитель всегда о тебе позаботится, будет печься о безопасности, не даст в обиду злодеям. Это очевидная, естественная для человеческого разума идея, фундамент детской психологии, сознание Шестого была уничтожена. У подростка Лёвы буквально вырвали почву из-под ног. Будущий философ понял, что в этом мире полагаться ни на кого нельзя. Даже на самое высшее, на отца. Сам собой напрашивается вопрос. Раз нельзя ориентироваться на отца земного, то можно ли ориентироваться на отца небесного? Какие источники у философии Льва Исааковича мы можем обнаружить? Во-первых, это иудейская традиция, Ветхий Завет. Шестов жил в очень образованной иудейской семье. Он единственный русский религиозный философ иудей, что само по себе весьма примечательно. Но Шестов не был человеком строгого исповедания. Его семья состояла из образованных евреев, они были скорее людьми книжной культуры, нежели собственно ортодоксами. И Лев Исаакович это впитал сполна. Ветхий Завет – главная его книга. Прежде всего Шестова волновала история Авраама и Исаака и история Иова. Эти сюжеты стали константами его мышления, универсальным мифом богоборчества и богооставленности, над которым он размышлял всю жизнь. Во-вторых, по образованию Лев Исаакович юрист, и это неожиданным образом сказывается на характере его философии. Все его книги можно прочесть как образец пламенной защитной речи. Он встает на защиту Ницше, с позиции религии оправдывая его атеистическое мировоззрение. Встает на защиту Спинозы, которого сам же яростно ненавидит. Встает на защиту Мартина Лютера, встает на защиту самых мрачных и отвратительных героев Достоевского. Он считает, что и Ницше, и Лютер, и Ставрогин, и Спиноза испытали критически важное для подлинно философской мысли состояние богооставленности. Поэтому Шестов симпатизирует всем антагонистам философии, своего рода антифилософам, людям с критическим нигилистическим запалом. Отсюда вытекает третий момент. Собственно, увлечение нигилизмом, прежде всего перенятое Шестовым от Ницше и Достоевского. Расскажу в связи с этим занятный анекдот. Как-то на одном семинаре студент сказал мне, что на Достоевского очень сильно повлиял Ницше. Я спросил, откуда у него такие сведения. Студент ответил, что так ему рассказывала учительница литературы. Конечно, хотелось бы провести с этой учительницей воспитательную беседу, потому что все, конечно, было в точности наоборот. Федор Михайлович о Ницше вообще не слышал, потому что большую часть своих философских произведений великий нигилист написал уже после смерти Достоевского. Зато Ницше оставил ряд очень важных замечаний о своих интеллектуальных ориентирах. Среди прочего, он признается, что радикальное влияние на него оказал роман «Идиот», а русского писателя немецкий философ прямо называет своим учителем. Шестов читал Достоевского уже глазами Ницше, через ницшеанский нигилизм. Это кажется парадоксальным, ведь Достоевский был противником нигилизма. Но Шестов небезосновательно полагал, что в своем отрицании некоторых положительных моментов реальности Достоевский зашел так далеко, что после него Ницше в сущности оставалось лишь подтолкнуть падающего, вынуть последний кирпичик из строения классического европейского рационализма. Что он и сделал. Известная смерть Бога – это смерть рационалистически постижимого Бога, Бога философов, но не Бога пророков. Так Шестов трактовал и Достоевского, и Ницше. К этому тезису мы еще вернемся. Наконец, четвертый момент. Здесь даже не столько источник вдохновения, сколько магическая формула, которая, по собственному признанию Шестова, пробудила его от догматического сна, от обыденного, инертного восприятия действительности. Шестов писал, что по-настоящему начал мыслить, столкнувшись со строчкой из Гамлета «Распалась связь времен». Герой произносит эти слова, когда узнает, что отца убил его брат, дядя Гамлета. Так Гамлет рефлексирует собственную богооставленность. Он выброшен из порядка повседневности. Все устоявшиеся представления о реальности, семье, благе, истине аннулируются, становятся ничтожны перед тем фактом, что его дядя убил собственного брата, отца Гамлета. Распалась связь времен. Все, что казалось естественным, данным, само собой разумеющимся, существующим как бы по умолчанию, вдруг уходит в небытие. Распалась связь времен. Это значит, что нынешняя секунда не следует за предыдущей, будущая секунда не следует за нынешней. Великая цепь реальности разбита на осколки. Что же остается, если у нас нет времени? Куда мы падаем? В какую пропасть? Представьте, вы живете, и вдруг следующей секунды не наступает. Это не значит, что вы умираете. Просто время, как оно есть, перестает течь. Мир замер, перестал крутиться вокруг своей оси. Для Шестого распавшееся время – это метафора удобной, комфортной картины мира. Мы жили, ориентируясь на определенные представления. Они казались нам интуитивно понятными, аксиоматическими, не нуждающимися в доказательстве. Отец всегда спасет свое дитя. Нынешняя секунда следует за предыдущей. Чаще всего такую картину мира называют здравым смыслом. И вдруг весь этот здравый смысл отменяется. Распалась связь времен. Вдруг все, во что мы верили, перестает быть достойным веры. Именно с Ницше по Шестову начинается распад связи времен в истории западной философии. И действительно, после диагнозов Ницше философия уже никогда не сможет вернуться к своему прежнему состоянию. Он великий реформатор философии, возможно, самый великий. После Ницше начинается эпоха неклассической или постклассической философии. Завершителем классической философии считается Гегель, а Ницше с размаху открывает дверь в мир философии неклассической, сложно составленной, потерявшей саму себя где-то на границе с наукой и искусством. Ницше действительно победил всю предшествующую мысль. Он взялся критиковать Сократа, фигуру, доселе настолько непререкаемую в истории философии, что его имя даже отождествляли с философией как таковой. К слову, еще до Ницше поставил под сомнение авторитет Сократа наш Чаадаев. Ницше сказал, что Сократ – лжец, софист, обманщик. Он жаждал всех околдовать своим культом разума. После столь неожиданного диагноза Ницше уже невозможно воспринимать ни Сократа, ни Платона так, как они воспринимались ранее, в качестве абсолютных философских титанов, непререкаемых авторитетов. При этом Ницше прекрасно осознавал внутренний трагизм своей мысли. Всякий слом, трансформация, переход, отказ – всегда трагедия. Распалась связь времен – это трагедия. Мы чувствуем радикальный разлом, разотождествление с тем, что прежде было единым целым. Философия Ницше – трагедия европейской истории и европейской мысли. Но это совершенно не значит, что его мысли не должно было быть. Ницше – очень болезненный, сложный этап, на который нельзя просто закрыть глаза. Бог умер – это трагедия, несчастное сознание. Но это и есть и необходимый этап совершеннолетия человеческой мысли. Один из героев Ветхого Завета, Иаков, сын Исаака и внук Авраама, проводит целую ночь в борьбе с Богом, который ему явился в виде ангела. Казалось бы, борьба с Богом – бессмысленное дело, но Иаков неожиданно побеждает. После своего поражения Бог нарекает Иакова говорящим именем Израиль. Это единственный эпизод борьбы с Богом в Ветхом Завете. Можно вспомнить сатану, но там непосредственной борьбы не было, только неподчинение, а здесь именно физическая борьба. Вот как это описано в самом священном тексте. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Интересно, этот сюжет воспроизведен в работе Марка Шагала «Борьба Иакова с ангелом». С одной стороны, Иаков, как в какой-нибудь греко-римской борьбе, хочет схватить ангела снизу, но с другой стороны, он будто бросается ангелу в ноги с рыданиями. То есть это не столько борьба, сколько стенание перед Богом. И ангел его скорее обнимает, чем борется. Мы видим блаженную улыбку на лице ангела и напряжение или страдание на лице Иакова. Художник отражает очень тонкую психологию болезненной любви, сближения через борьбу, когда единственная возможность сблизиться с Богом – вступить с ним в противостояние. Именно это и есть психология Ницше в прочтении Шестого. Точно так же Шестов толкует и историю Иова. Иов хотел вызвать Бога на суд за те страдания, которые Бог навлек на него. Друзья его отговаривали, говорили, мол, нет, твое горе можно объяснить и без прямого обращения к Богу, нашей, мирской логикой. Наверное, ты согрешил, как-то опорочил его имя. А Иов отвечал, что хочет честного диалога с Богом, потому что ему нечего скрывать, он ни в чем не виноват перед ним. Это тоже своего рода борьба, желание прямого откровенного разговора с Богом. Разговор или борьба с Богом является смыслообразующим сюжетом мысли Льва Шестого. Ницше пишет в своем «Заратустре»: «Какой-нибудь Бог в тебе обратил тебя к твоему безбожию? Разве не само твое благочестие не дозволяет тебе более верить в Бога? И твоя чрезмерная правдивость поведет тебя еще дальше, по ту сторону добра и зла». Парадокс. Благочестие, то есть благой нравственный характер поведения, не позволяет человеку верить в Бога. Иными словами, покорность Богу и его промыслу не позволяет тебе верить в Бога. Шестов, размышляя над этой цитатой Ницше, приходит к выводу, что именно благочестие, истовая вера, отвратила немецкого философа от Бога. Ницше слишком верил в Бога и поэтому отрекся от него. Позволю себе небольшой уход в сторону. В исламском богословии есть традиция шатхов, парадоксальных трактовок каких-то религиозных сюжетов. Шатхи позволяют нам несколько встряхнуть, пересобрать нашу мысль, обнаружить такие ее изгибы, которых мы не ожидали. Один из средневековых мастеров шатха, суфий Ал-Халадж, полагал, что Иблис, то есть падший ангел, Люцифер в христианской традиции, есть самый настоящий мусульманин, единственный во всем мире. Аргументировал Ал-Халадж свою позицию так: «Бог создал человека, потом собрал всех ангелов и сказал: „Это мое совершенное творение, поклонитесь перед ним“. Все ангелы поклонились, и только Иблис отказался. Почему? Потому что он слишком верил в Бога и знал, что никто не достоин почитания, кроме него. Если ангел поклонится человеку, то сотворит себе идола помимо Бога, чего, согласно заповеди, быть не должно. Поклонения достоин только Бог. Поэтому Иблис – самый настоящий, праведный мусульманин, ведь он единственный смог соблюсти божественную заповедь «не сотвори себе кумира». Этот шатх – прекрасная иллюстрация к парадоксальной идее сближения через отречение. Шестов характеризует ситуацию философии после Ницше с помощью риторического вопроса. Почему прежде бывший сравнительно легким и доступным, во всяком случае возможным, путь к вере теперь оказывается закрытым для тех, кто в ней наиболее нуждается и так горячо ее ищет? Европу охватил кризис религиозной жизни. После Ницше невозможно верить в те смыслы, которые предлагаются традиционным религиозным сознанием, потому что на деле религия подменилась моралью. Вместо веры в Бога люди принялись верить в добро, которому они дали имя Бога. Самый яркий пример здесь – Лев Толстой, другой герой мысли Шестого. Шестов вообще философствует преимущественно через чужие имена. Препарируя взгляды своих героев, будь то Спиноза, Ницше или Толстой, он на самом деле пишет о собственных философских убеждениях. Для Толстого Бог – это прежде всего добро. Помимо добра, он не способен увидеть в Боге ничего другого. Поэтому Бог по Толстому не может творить зла. Добро оказывается сильнее Бога, главнее его. Бог не может быть больше добра. Так происходит подмена религиозного этическим. Мы начинаем прежде всего верить в добро как метафизическую противоположность зла. Но добро лишь моральная категория, один из атрибутов Бога, немыслимый вне всей полноты божественного существа. Бог есть добро, но добро не есть Бог как носитель славы, как абсолютное, несхватываемое, неосмысляемое и неукладываемое ни в какие категории сущность. Добро, претендующее на то, чтобы быть Богом, есть нечто иное. Это произведение человеческого разума. Но Бог выше человеческого разума. Шестов переходит от Толстого к Канту. Именно этот немецкий философ впервые прямо и отчетливо выдвинул идею замены религии этикой. Стремясь обосновать свое предложение, Кант постулирует автономию человеческого разума. Человек сам, исходя из собственного мышления и данных ему от века законов, должен решать и определять, что хорошо и что плохо. Человек не должен ориентироваться ни на Бога, ни на традицию, ни на религиозное откровение. Только собственный разум, рефлексирующий над имманентно присущей ему идеей справедливости, может быть судьей в этических вопросах. Так этизация, морализация заменяет мистику, трансцендентное. Но христианство не сводится к этике. Представим человека, оказавшегося в пустыне. Например, монаха, ушедшего в скит. Моральные вопросы у него отпадают, потому что рядом нет другого человека, с кем он мог бы вступить в моральные отношения. Мораль – штука интерсубъективная. Моральность по отношению к самому себе – это абсурд, антифилософская и атеистическая по своему происхождению шизофрения. Моральные вопросы в пустыне отпадают, но не отпадают религиозные. Следовательно, религиозное шире этического, морального. Моральные вопросы могут решаться в религиозном ключе. Я полагаю, что только в нем и могут. Но религиозные вопросы не могут решаться в ключе моральном. Однако не только этика грозит заменить собой религию. Другой ее оппонент, жаждущий занять царственное место веры, это метафизика. Метафизика пытается описать Бога в фиксированных категориях опять-таки нашего автономного разума. Через мыслимые нами могущество, благость, справедливость. По сути, это дубликат той же кантовской риторики. Мирскими категориями человек ограничивает природу Бога и в конечном счете подменяет Бога пророков Богом философов. Известная идея о том, что Бог не может нарушать человеческую свободу, все это, полагает Шестов, есть следствие чрезмерного увлечения религией и философией. Неизрекаемая реальность веры, постигаемая только в мистическом опыте, где богоборчество может обернуться богопринятием, божественное отсутствие божественным присутствием, та реальность, которую нам дарует христианство, подвергается попыткам регламентации, бюрократизации, инвентаризации. Философия производит бухучет религии, чтобы разложить ее по полочкам, чтобы человеку стало все понятно, чтобы он мог свободно ориентироваться в сакральном пространстве, не испытывая более трепета перед абсолютным, неосмысляемым, бесконечным, несхватываемым. Шестов опознает это стремление как слишком человеческое. Понятая подобным образом религия, к слову, зачастую усилиями самой религии, а не только философии, отдаляет нас от Бога. Мы забываем Бога, творим из него идола. Мы отрываемся от живого общения с ним. У подобного образа мысли есть свой девиз. Это спинозианское «не плакать», «не смеяться», «не проклинать», «а понимать». Шестов постоянно повторяет эту фразу в качестве образа мысли, который он ненавидит. По мысли Шестова все обстоит прямо противоположным образом. Подлинные отношения с Богом предполагают плач, смех, проклятие, но не холодную попытку понимания. Пониманием занимается ученый, который сидит в своем белом кабинете, анализирует какой-нибудь текст, подобно тому, как Базаров занимался препарированием мертвой лягушки. Философ, который жаждет быть ученым, это патологоанатом. Его объект не мысль, но текст как труп мысли. Холодное, абстрактное, чистое мышление, не связанная с внутренними экзистенциальными устремлениями человека. А плач, смех и проклятие – суть свидетельства того, что здесь и сейчас были затронуты такие темы, которые дошли до самой сути нашей личности, основ характера, души. В основании экзистенциализма лежит личность. Соответственно, там, где затрагиваются интересы, стремления этой личности, и начинается философия. Она начинается там, где есть плач, где есть смех, где есть проклятие. Так мыслил Шестов. Бердяев в связи с этим писал, что Шестов принадлежит к людям, которых мучит Бог, которые с величайшим напряжением духа ищут Бога. Опять же парадокс. Шестов ищет Бога, хотя Бог его мучает. Шестов ищет встречи с Богом, зная, что сами поиски приносят ему мучения. Обычно мы ищем встречи с Богом, потому что желаем успокоения, радости, счастья. Шестов считает, что встреча с Богом приносит человеку страдания. Человек сокрушается, встречая абсолютное. Когда мы говорим, что Бог нужен для счастья, для понимания, это значит, что мы сужаем безбрежную реальность божественного до узких категорий человеческого. В сущности, с помощью Бога мы описываем себя, а не самого Бога. Нам интересны мы в Боге, а не Бог как таковой. Поэтому мучение, испытываемое человеком при настоящей встрече с Богом, есть осознание собственного ничтожества. В этом событии и начинается по Шестову подлинная вера. Постичь всю глубину этой мысли нам поможет шестовская интерпретация истории грехопадения, которую он изложил в своей последней книге, посвященной Киркегору. Что случилось во время грехопадения? Прежде всего, люди испытали страх. Чего они испугались? Они испугались Бога, потому что поняли, что это абсолютное существо, создавшее их, обладает над ними абсолютной же властью, и власть его никак не формализуема, не проговариваема. Нет никакого договора, где устанавливаются границы божественной власти. Значит, Бог способен завтра просто уничтожить людей, бывшее сделать небывшим, повернуть все вспять, разорвать связь времен. Он обладает этой властью. От этого человеку стало страшно. Страх суживает его сознание до мысли, что над ним находится некий, не хочется вульгаризировать, но ведь речь идет о сознании, которое объято страхом, самодур. Образ его действий невозможно спрогнозировать, и при этом человек абсолютно зависим от него. Плод с древа познания добра и зла с подачи хитроумного змия, правильно распорядившегося возникшим страхом, стал попыткой человека упорядочить отношения с Богом. Срывая плод, обретая свою долю познания, человек как бы заключает с Богом договор. Вот добро, а вот зло. Дальше этих категорий ты не можешь выходить. Ты не можешь быть недобрым, иначе ты не будешь Богом. Ты не можешь творить зло, не можешь вредить мне, человеку. Человек накладывает на Бога сети своего мышления. Он говорит, Бог начинается здесь и кончается там. Все остальное не имеет права называться Богом. Тогда тревожность, вызванная всевластием Бога, некоторым образом деактивируется. Теперь мы знаем, что во всяком случае Бог не может быть больше добра. Грехопадение своего рода поводок, который мы надеваем на Бога. По Шестову вся последующая история философии есть не более чем уточнение этого фундаментального договора, который человек пытается навязать Богу. Человек картографирует реальность для того, чтобы отлучить от нее Бога, ограничить его произвол, создать своего рода нравственную конституцию, превысить которую Бог не может. Шестов говорит, что наше знание есть орудие борьбы против Бога. Мы хотим, чтобы у нас было какое-то средство, которое защитит нас от его власти. По сути, мы хотим уравнять Бога себе. Отсюда один шаг к утверждению, что мы и есть боги, ибо мы обладаем инструментом настолько могущественным, что над ним не властен даже Бог человеческим разумом.